вызывавшими раздражение. Изабелла решила, что обратилась к нему в последний раз, однако ей не пришлось заняться намеченной на вечер работой, поскольку появился Джейми. Он позвонил в дверь в начале седьмого. Изабелла тепло поприветствовала его и сразу же пригласила остаться на обед, разумеется, если у него нет других планов. Она знала, что он примет приглашение, и он действительно принял его после минутного колебания, которого требовали правила приличия, а также гордость. Джейми было 24, как и Кэт, и начинался уикенд. У всех что-то было запланировано на пятницу, и ему не хотелось, чтобы Изабелла подумала, будто он ведет светскую жизнь. «Ну что же», — сказал он, — «вообще-то я собирался кое с кем встретиться». «Но раз вы приглашаете, почему бы и нет?» Изабелла улыбнулась. «У меня, как обычно, на обед не бог весть что, но я знаю, что вы непривередливы». Джейми снял куртку и оставил ее вместе с сумкой в холле. «Я захватил какие-то ноты», — сообщил он. «Подумал, а вдруг вам захочется мне аккомпанировать, то есть попозже?» Изабелла кивнула. Она довольно сносно играла на фортепиано и иногда аккомпанировала Джейми, у которого был приятный тенор. У него был поставленный голос, и он пел с известным хором. «Вот еще одно достоинство», — подумала она, — «которое Кэт могла бы принять во внимание». Она понятия не имела, умеет ли Тобби петь, но ее бы удивило, если бы это было так. И вряд ли он играет на каком-нибудь музыкальном инструменте. Разве что на волынке или, скажем, на ударных, в то время как Джейми играл на фаготе. У Кэт был хороший слух, и она тоже недурно играла на фортепиано. В тот короткий период, когда они с Джейми были вместе, она блестяще ему аккомпанировала. И рядом с ней его исполнительское мастерство проявлялось особенно ярко. «Они так естественно звучали вместе», — подумала Изабелла. «Если бы только Кэт оценила. Если бы она увидела, от чего отказывается». Однако Изабелла понимала, что в таких делах не до объективности. Существуют два теста. Тест на общность интересов и тест на физическую совместимость. Личную биохимию. Джейми объединяли с Кэт общие интересы. В этом Изабелла была убеждена, но личная биохимия — это совсем другое. Изабелла бросила взгляд на гостя. Поначалу Кэт, должно быть, влекло к нему, и, глядя на Джейми, сейчас Изабелла понимала, почему. Кэт нравились высокие мужчины, а Джейми был такого же роста, как Тобби, возможно, даже немного выше. Он, несомненно, был красив. Высокие скулы, темные волосы, подстриженные ежиком, естественный загар. Он был похож на португальца или, быть может, на итальянца, хотя был чистокровным шотландцем. Чего же еще нужно, Кэт? Вот уж действительно. Чего же еще может пожелать девушка, как не шотландца, который похож на выходца с берегов Средиземного моря и, к тому же, прекрасно поет? Ответ явился сам собой. Как тщательно скрываемая правда — всплывшая в самый неподходящий момент. Он уделял Кэт слишком много внимания, возможно, даже бегал за ней, и это ей наскучило. «Нам не нравятся те, кто целиком и полностью отдает себя в наше распоряжение. Они нам навязываются, и нам становится от этого неловко». Дело именно в этом. Если бы Джейми соблюдал какую-то дистанцию, слегка бы отдалился, это заинтриговало бы Кэт. Именно поэтому она оказалась теперь счастливой. Бедняжка не могла целиком и полностью завладеть Тобби, который всегда держался на некотором расстоянии, словно исключал ее из части своей жизни. А Изабелла убедила себя, что действительно исключал. Неправильно представлять мужчин хищниками. У женщин точно такие же наклонности, только они умеют их лучше маскировать. Тобби был подходящей добычей. А Джейми, показав Кэт, что она полностью завладела его вниманием, перестал ее интересовать. Вот к какому мрачному выводу пришла Изабелла. «Вы были слишком к ней добры», — пробормотала она. Джейми взглянул на нее в недоумении. «Слишком добр?» Изабелла улыбнулась. «Я думала вслух. думала о том, что вы были слишком добры к Кэт.